Авраам был испытан и совершил самое трудное. Он постиг страшное в Боге, обрел страх Божий. Авраам постиг каким-то образом божественную милость, которая будет явлена в Новом Завете. Авраам обрел истинную свободу не грешить, перемена к худшему в нем невозможна. Что он еще должен? Поставим вопрос так. После того, что он все вот это совершил, праведник, что он еще должен? Читаем. 22 глава, 20 стих. «Было же после этих слов, и возвещено было Аврааму». Вот, говорят, родила Милка, и она родила сынов Нахору, брату твоему. Нахор, помните, это брат Авраама, и он жил на севере от Авраама, от Палестины. И далее повествуется, что у Нахора, брата Авраама, было 12 сынов, 8 от жены Милки и 4 от наложницы. И младшего сына Нахора, или во всяком случае он упомянут последним, младшего сына Нахора от жены звали Вафуил. 23 стих, если вы посмотрите 22 главы, там написано: «И Вафуил родил Ревекку». Упомянуто женское имя. Это что-то нам должно говорить. Ну, во-первых, Нахор, в отличие от Авраама, был плодовит. Пока Авраам странствовал в Палестине, за это время на севере, севере-востоке, в Харане, возник крупный родственный клан. Можем ли мы догадаться, каков будет смысл последнего этапа жизни Авраама по этому указанию из Священного Писания? А именно, что после этих слов, имеется в виду тех событий и слов, которые сказал Господь, когда Авраам принес в жертву Исаака, после этих слов, заметим, не по смежности во времени, но только по смыслу событий, Аврааму возвестили о рождении двоюродных братьев Исаака, 12 братьев, и некой Ревекки, племянницы Исаака. Предположение напрашивается: Ревека и Исаак. Однако смысл последнего этапа жизни Авраама будет значительнее, чем только женитьба Исаака, хотя, конечно, о женитьбе сына должен был патриарх позаботиться. Авраам, это мы сейчас увидим, должен завершить свой жизненный путь, завершить свои дела на этой земле. На примере Авраама впервые показано, что есть культура смерти. Вспомним, когда и как Писание впервые говорит о смерти. После грехопадения Господь сказал Адаму, книга Бытия, 3 глава, стихи 17 и 19. «Проклята земля в делах твоих, в печалях будешь есть ее, землю, то есть силу земли, будешь есть ее все дни жизни твоей. В поте лица твоего будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься ты в землю, из которой был взят, ибо ты земля еси, и в землю отойдешь». Заметим, вместе со смертью человеку даны две способности. Первое – труд, как терпение скорбей и необходимость пропитания. Второе – умение умирать, культура смерти. То есть труд и умение умирать. Культура смерти предполагает знание некоторых основных положений. Если о человеке говорится, что он возвращается в землю, отходит в землю, то, очевидно, смерть относится к телу, потому что тело из земли. Смерть на душу не распространяется. Душа бессмертна, но участь праведного и грешного различна. Грешные возвращаются или обращаются в землю, из которой они взяты. Праведные отходят в землю в покое до воскресения. Адам в землю, как ему сказал Господь, ты отойдешь. Адам в землю отошел, ты в землю отойдешь. Некоторым праведным дано прожить полную жизнь, или иначе сказать, праведную всю свою жизнь прожили. Из допотопных патриархов сказано об Адаме и Мафусале: «И было всех дней Адама, также Мафусала, которые он пожил столько-то лет, и он умер». То есть Адам и Мафусал все дни жизни пожили. Адам и Мафусал были все человеческими праведниками. Но они жили до потопа. Первым, кто после потопа уподобился им в полноте жизни, был Авраам. Аврааму Господь дал обетование о кончине. На каком этапе жизни Авраама он получил обетование о кончине? Вспомним, когда Господь говорил с Авраамом о его смерти. Даже если мы не помним соответствующий текст, мы можем сообразоваться с основными положениями сотериологии. Авраам дважды вступал в завет с Богом. И ясно, что не второй завет, обрезание, но первый завет, образ Голгофы, должен говорить о жизни и смерти, и спасении. Действительно, в первом завете с Авраамом, перед тем, как Бог прошел между рассеченными телами жертв, он сказал Аврааму: «Ты отойдешь». Как Адам отошел, так и ты отойдешь. «Ты отойдешь к отцам твоим с миром, напитан в старости хорошей». Книга Бытия, 15 глава, 15 стих. Что обещано Аврааму о его смерти? Авраам с миром отойдет к отцам своим, кому? К сынам Божиим. Адаму, Сифу, Еносу, Еноху, Мафусалу, Ною, к ним, к сынам Божьим. Мирная кончина – это только кончина в церкви. Не безболезненная кончина, когда человек не чувствует страданий. Не это имеет значение. А мирная кончина – это когда ты отойдешь к тем, кто наследует спасение. С миром отойдешь. Далее. Аврааму будет дано дожить до старости. И, что гораздо важнее, прожить полную жизнь. Жизнь полную дней. Он будет днями жизни напитан. Жизнью Авраам будет напитан, насыщен. Авраам при жизни получил удостоверение, что старость его, а значит вся жизнь, будет хорошая. По старости познается жизнь человека. Вся жизнь будет хорошая, о которой можно сказать. И увидел Бог, что это хорошо. О человеке в день сотворения Бог не сказал, это хорошо. Аврааму Бог сказал, что старость его будет хорошая. Из ветхозаветных праведников такой кончине, о которой сказано, исполнен днями, и все дни жизни прожил человек, исполнен днями, удостоились Авраам, Исаак, Иов. Почему эти трое? Что между ними общего? В Аврааме, Исааке, Иове мы находим самый точный прообраз голгофской жертвы. Иов невинно пострадал от дьявола. Он прообраз страданий Христа. Отсюда слова молитвы «Избави нас от лукавого». Авраам и Исаак – соучастники жертвы всеприношения на горе Мария. Когда отец принес в жертву сына, отсюда слова молитвы «Не введи нас в искушение». Свой путь спасения Авраам начал от того, что сохранил сыновство. Бог дал ему обет, что Авраам отойдет к отцам. То есть Авраам, помните, первые беседы по сотериологии. Свой путь спасения Авраам начал от того, что он сын отцовский. Авраам сохранил сыновство, и Бог дал ему обет, что Авраам отойдет к отцам. Когда Авраам принес в жертву сына, Бог удостоверил, что Авраам постиг страшное в Боге жертвоприношение сына. «Такие, как Авраам, на суд не идут», — сказал Христос. Евангелие от Иоанна, 5 глава. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Авраам верует в Бога, который пошлет сына своего людям. Жизнь Авраама исполнилась. Пора завершать ее. Пора приступать к смерти. И здесь обнаруживается важная черта в библейском воззрении на смерть. Обратите внимание, приступать к смерти не значит умирать. Господь на горе Мориа уже не имел чем поклясться Аврааму, как только самим собой. И после этих слов Аврааму сказали, что у Исаака есть племянница, нужно доделать земные дела, сына женить. Нет, дальше будет не сватовство. Нет, сватовство будет, но не сейчас. Дальше будет опыт смерти. Опыт смерти не своей. Умерла Сара. Из женщин Ветхого Завета только о Саре сказано, сколько лет она прожила. Была же жизнь Сары 127 лет. Годы жизни Сары. И умерла Сара в Кириафарбе, который в раздоле, се есть Хеврон, в земле Ханаанской. Пришел же Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее». Кириафарба – это первоначальное название Хеврона. Оно означает «город четырех», возможно, Авраама и его союзников, Мамре с братьями. После событий на горе Мория Авраам поселился на новом месте, жил в Версавии. Помните, поселился у колодца клятвы. Сара умерла в Хевроне. Можно думать, что после жертвоприношения Исаака Авраам уже не возвращался в Хеврон. Авраам, скорее всего, даже не присутствовал при кончине жены. Он пришел рыдать по Саре. Он не видел кончину. Он увидел Сару мертвеца. Это слово мужского рода в еврейском и еврейском тексте. Увидел Сару мертвеца. Слышим сильный отзвук великой драмы. В жертвоприношении Аврааму нужно было пойти против естества. Он это понес, но не мать Исаака. Муж и жена стали жить отдельно. 3 стих 23 главы. «И восстал Авраам от мертвеца своего и сказал сынам Хета, говоря: поселенец и пришелец я между вами». Поселенец и пришелец. Синонимы. Часто они употребляются вместе. Апостол Павел говорит о праведниках древности. Они исповедовали, что они странники и пришельцы на земле. В еврейском тексте Авраам говорит о себе: пришелец и поселенец. Гер ватошав. В этих словах явная оппозиция к участи Каина. Каин на ванат. Значит, Авраам гер ватошав, а Каин, помните, на ванат. Каин шатающийся и сетующий. Шаткий и сетующий. Авраам пришелец и поселенец. Он и в странствиях не шаткий и не сетующий. Из контекста видим, что Авраам среди хитеев пользовался огромным уважением. Он не имел ни наследственных прав, ни собственной земли. А они ему сейчас нужны для погребения. Авраам говорит: «Поселенец и пришелец я между вами. Дайте же мне во владение гроб между вами, да погребу мертвеца моего от себя». Владение впервые является этот термин. Со смертью Сары, говорит Златоуст, Авраам делает первое начало своих приобретений. «От себя, да погребу мертвеца моего от себя». «От себя» имеется в виду в отдельной гробнице, не вместе с вашими предками, но как первого мертвеца моего. Отвечали же сыны Хета Аврааму, говоря: «Нет, господине, послушай же нас. Князь Бога ты еси в нас. Во избранных гробах наших погреби мертвеца твоего, ибо никто из нас гроб свой не откажет для тебя, чтобы погребсти мертвеца твоего там». Встав же, Авраам поклонился народу земли той сынам Хета и сказал им Авраам, говоря: «Если имеете душой вашей намерения, чтобы погребсти мертвеца моего от лица моего, послушайте меня и скажите обо мне Ефрону, сыну Цохара, чтобы он отдал мне пещеру двойную, по-еврейски Махпела, которая его, ту, что на краю поля его за серебро, достойная, чтобы он отдал мне ее среди вас во владение для гроба». За серебро достойное имеется в виду по весу и качеству, потому что монет не чеканили. Ефрон же сидел среди сынов Хетовых. Отвечав же, Ефрон хитиянин Аврааму сказал вслух сынов Хета и всех входящих вратами города его, говоря: входящих вратами города – это свои и чужие. То есть при вратах внутри города была площадь собраний и торга, и все, кто входили вратами, это были свои и чужие. Что сказал Ефрон хитиянин? Сказал так: «У меня будь, господине, и послушай меня. Поле и пещеру, которые на нем, тебе даю. На глазах сынов народа моего я дал тебе. Погреби мертвеца твоего». Вникнем в эту речь, краткую, но очень непростую. С чего начинает Ефрон? «У меня будь». То есть, будь на моей стороне. Это форма отрицания. То есть, по смыслу нет. У меня будь, это значит нет, господине. А смысл его речи — даром возьми. Аврааму предлагают взять даром. Самое интересное, что мы уже знаем, как Авраам поступит. «И поклонился Авраам пред народом земли той и сказал Ефрону во уши народа земли. Ну, то есть при всех гласно сказал. Если ты за меня, послушай меня. Серебро за поле возьми у меня, и я погребу мертвеца моего там. Отвечал же Ефрон Аврааму, говоря: нет, господине, я слышал, что земля стоит 400 сиклей серебра между мною и тобою, чтобы это было. Ты же мертвеца твоего погреби. Опять непростая речь по смыслу. Ефрон говорит: я слышал, что это обоснование цены, которую назначил Ефрон. Цена непонятная. 400 сиклей. По кодексу Хаммурапи труп мужчины за год оплачивали от 6 до 8 шекелей. Скорее всего, Ефрон очень много запросил. И реплику Ефрона можно понимать двояко. Во-первых, если между нами, то 400. Дескать, какие это деньги для нас с тобой? Другой смысл. Если говорить о настоящей цене, 400. Как мне ее с тебя брать? То есть Ефрон говорит, либо да, даром, либо нет, не даром, но тогда 400. И послушал Авраам Ефрона, и отвесил Авраам Ефрону серебро, которое он сказал вслух сынов Хета, 400 сиклей серебра, искушенного купцами. Отвесил сикли серебра, взвешивать по-еврейски шакал, того же корня шекель, сикль. Отвесил сикли, это оборот внутреннего содержания, это непереводимо. Отвесил сикли, искушенного купцами, но опять-таки мы точно не знаем, что точно весил шекель. В то время и в тех местах думают, что около 30 грамм. Это были пластины или кольца из золота и серебра, искушенные, то есть испытанные купцами, или имевшие хождение, то есть надежные у знающих людей. То есть Авраам расплатился, как положено, и по той цене, которую назначил продавец. И стало поле Ефронова, которое было при пещере двойной Махпела, что перед Мамре, поле и пещера, которая была на нем, и всякое дерево, что было на поле, что в пределах его окрест. Аврааму во владение пред сынами Хета и пред всеми входящими вратами города. Полем при пещере двойной, это вот Махпела, стало названием местности. После того похоронил Авраам Сару, жену свою, в пещере поля Махпела, которое против Мамре, что есть Хеврон в земле Ханаанской. И было утверждено поле и пещера, которые на нем Аврааму, во владение гроба от сынов Хета. После жертвоприношения Исаака книга Бытия рассказывает об Аврааме, как праведник завершает земные дела. Как? Первое, что обращает на себя внимание, необыкновенная точность рассказа и тщательность описания. Когда человек довершает земные дела, он должен быть прежде всего аккуратен и осмотрителен. Возможности исправить соделанные у него уже не будет. Казалось бы, после всех подвигов и искушений, что за добродетель, аккуратность, тщательность, осмотрительность? Она становится главной, когда человек приступает к последним делам. Итак, в Писании даны две истории о делах Авраама в последний этап его жизни, погребение жены и сватовство сына. И мы прочли, как Авраам встретился с мертвецом, не с умирающей женой, а с умершей. Он оплакал ее и произвел погребение. Таким образом, первый опыт смерти, который представляет Священное Писание, это не уход за умирающим, не присутствие при кончине, это захоронение. Когда мы изучаем историю древнего мира, первое, на что нужно обратить внимание, это религия и захоронение. Древний мир – это прежде всего многообразие верований и способов захоронения. Как веришь, как погребаешь. Так учит смотреть на дохристианскую древность Востока Священное Писание. И тут во всем многообразии форм, верований и захоронений возникают два крайних образа – пирамида и Махпела. Египет. Там абсолютное в материале под рукотворным каменным сооружением утвержденность места и культа, сохранность останков и образа мертвеца его мумии. О пирамидах все имеют внутреннюю убежденность, что они будут стоять до конца времен. Человек хочет, и ему это дано, делать большие дела, построить на земле нечто значительное, долговечное. Великие цивилизации древности оставили великие памятники, а спасение шло мимо великих цивилизаций древности. И на этом пути даже погребение мертвецов не оставило памятников. По пути спасения погребение мертвецов памятников не оставило. Нет ни одной могилы ветхозаветных праведников или царей, или пророков, или даже какого-нибудь персонажа ветхозаветной истории. Даже о храме Соломона нет никаких археологических данных. В этом, конечно, есть чистота линии. Путь спасения отличен от земных свершений. Путь спасения остался только в слове «Махпела» – «покой» мертвого странника, охраняемого на месте погребения только отношением окружающих. Среди чужих по духу людей жил Авраам. Их расположение к нему, так он думал, недостаточно, подарков от них он не принял, как впоследствии Спаситель не вверял себя людям, так сказано в Евангелии. От Иоанна 2 глава 24 стих. Христос не вверял себя людям, ибо знал, что в них. Так и Авраам, которого сыны Хета почитали как князя Божьего, вельможу от Бога, он не полагается на то, что это почитание или память о нем будет прочной. Место погребения должно быть по закону, точнее, по обычаю земли, где находится гроб, приобретено в собственность за деньги. Этого достаточно. Это достойное погребение. Нет останков никого из патриархов. И не могли они сохраниться до нас и не заботились о том. Только места захоронений обозначены в Писании как вехи на пути странствия отцов наших.